Оказалось, что он одновременно и космополит, и буржуазный националист. Другой месяц был посвящен критику Гурвичу, написавшему статью о романе «Далеко от Москвы». Фадеев и Сурков признались, что рекомендовали опубликовать статью, которую «Правда» назвала рецидивом антипатриотических взглядов. Редактор «Нового мира» полностью признал свою вину. Некоторые статьи напоминали отчеты о судебных разбирательствах. Только трудно теперь понять, в чем был состав преступления. Литературная газета печатала некрологи. Умерли Вишневский, Платонов, Павленко. Потом подоспели юбилеи Гюго, Гоголя. Замечательный памятник Гоголю перенесли с бульвара сначала в Донской монастырь, а потом во двор дома, где он умер. Гоголь сидел печальный, а писателю полагалось быть неизменно бодрым. Конечно, были и в те неурожайные годы читательские радости. Гроссман написал роман о войне, в котором были прекрасные главы. Вера Панова опубликовала отрывки из новой книги «Времена года». Впервые я увидел в литературе послевоенных подростков. Я прочитал «Районные будни» Овечкина, повесть молодого Гранина. Наверное, я пропускаю многое. Трудно припомнить, когда попалась в руки та или иная книга. В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Нерудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы. А ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях, богатырем, мифическим баяном. А Неруда понял Мартынова. Настоящий поэт. Перед его глазами второй мир, искусство. Мартынова после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимал из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе. Метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось 50 лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступили представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась. Несколько месяцев спустя вышла его книга. Читали мне стихи и молодые — Винокуров, Межеров, Урин. Я написал в «Смене» о Винокурове. Он тогда еще был зеленым юнцом, но в его скромных стихах проступали хорошие умные строки. Приходил студент Литинститута Мандель, который после многих мытарств стал поэтом Коржавиным. Он был чрезвычайно сумбурным, порой нелепым, вступал в споры с преподавателями, писал стихи для друзей и для себя. Переписанные стихи попали не туда, куда должны попадать стихи. Манделя вызвали. Он напал на порядочного человека, который посоветовал больше не писать стихов, ни на что не похожих. Вскоре его все же арестовали, но ему снова повезло. Его сослали на 3 года в дальнее сибирское село. Отец Манделя — переплетчик, мать — врач. Они посылали сыну талику денег. Поэт читал, думал, писал. Я его увидел возмужавшим. Он рассказал, что решил уехать в Караганду, не дожидаясь, что его туда направят. Поступил в горный техникум. Стихи он продолжает писать, но не хочет зависеть от вкуса в редакции. Он прочитал мне вступление к поэме. Писал, что легких эпох никогда не было, все зависит от человека. Недавно я получил от него первую книгу стихов. В Москве устроили совещание молодых писателей. Мне поручили принять участие в одном из семинаров.